Глава 25. Не пить Георгий уже не мог. Он признался себе в этом, и от этого признания ему стало легко и свободно. Он говорил себе, что пить будет потому, что... Дальше шли причины. Причин было много, самая простая – жалость к себе, неустроенному. Этот месяц он потихоньку покупал маленькие фляжки коньяка. Сначала подороже, потом так, дешевого. Оправдываясь, что коньяк, он и есть коньяк. Коричневая жидкость 40 градусов крепости, и все. А эффект, что от Хеннесси, что от московского, один. Сначала эйфория, на утро головная боль. И еще ему казалось, что он не напивается, поэтому соседи ничего не замечают. Ему даже казалось порой, что не замечают они и его самого, словно и не живет он в этой квартире. А Поляков здесь жил. Занимал комнату с окном во двор, обставленную просто, но совсем необходимым. Был даже письменный стол, дубовый, с двумя тумбами и прикрученным к столешнице набором для чернил, в резной подставке, углубление для чернильницы и кольцо для перьевой ручки. Он ел и пил за этим столом, используя зеленую суконную обивку вместо скатерти, заляпав в первый же вечер ее майонезом. Было немного стыдно, но только до первой рюмки. А потом хмель уничтожал это чувство на корню. Поиск работы он откладывал. Сначала на следующий день, потом на неделю, пока не понял, что деньги когда-то закончатся. Одалживаться будет не у кого, и останется только одно – идти на поклон к школьному другу. А как раз этого он и хотел избежать. Стыдно перед Васькой ему не было, но не хотелось выслушивать нотации и видеть его довольно снисходительную ухмылку. Однажды, купив газету, он все-таки позвонил в пару мест – на завод, где требовался кладовщик-мужчина, и в агентство, набирающее охранников. Выяснилось, что он не знает 1С-склад, а в охрану нужны мужчины до 40, и он решил, что никому не нужен в принципе. Поляков ничего не знал про своих соседей, никому не испытывал никаких чувств, ни зависти, ни симпатии, и очень не любил сталкиваться с ними на кухне. Поневоле приходилось обмениваться фразами, что-то отвечая на вежливые вопросы ни о чем. Однако, почти постоянно находясь дома, он не мог не заметить, что днем в квартире остаются только он и девушка Юля. Вот она затрагивала в нем какие-то душевные струны. Он даже иногда переживал за ее одиночество. Молодая ведь, все впереди. Но сейчас и Юля стала уходить из дома рано утром. Видимо, устроилась на работу. А вчера в его жизнь вернулась Катерина. Если бы не увидел ее, входившую в комнату соседки Алевтины, мог бы подумать, что измененное состояние, как сейчас модно называть пребывание под парами алкоголя, дает ему шанс пережить все заново. Так вдруг ухнуло вниз его сердце. Он ее не узнал, почувствовал скорее, не обрадовался, а испугался. Юркнул обратно в свою комнату, схватил со стола початую бутылку коньяка и... поставил обратно. Какая-то пока еще неясная мысль, что все, что с ним происходило в последнее время, не просто так, заставила его остановиться и задуматься. Потеря работы, смерть матери, пожар. Его как будто все ниже опускали в яму. Опускали до тех пор, пока он не коснулся дна. И тут же кто-то протянул ему руку помощи. Конечно, в земном исполнении это был Качинский, подобравший его, растерянного и жалкого, на пожарище. А потом и пристроивший его к завещанию старушки. И что же делает он? Жора Поляков. Тупо посылает эту помощь на... Нужно было, наверное, чтобы это видение, Катя Сотникова, а может быть, эта женщина и не она совсем, а только воспоминания о ней. Вот так буднично в тапках прошла по коридору его неожиданного пристанища. Поляков теперь думал только о ней. Вчера он не рискнул даже сунуться к соседке, чтобы спросить, Катя ли это была. Да и как сунешься, морда опухшая, глаза щелки. Только сегодня к вечеру он, посмотрев в зеркало в ванной комнате, успокоился. Побрившись, умывшись, причесавшись, Жора Поляков поднялся в собственных глазах. Прорепетировав речь перед все тем же зеркалом, он вернулся в свою комнату, переоделся в джинсы и футболку, пожалел, что нет у него туалетной воды для создания окончательного образа, и повернул ручку своей двери. Звуки, которые он услышал, как только приоткрыл дверь, напугали его настолько, что он замер на пороге. И доносились они как раз со стороны комнаты Алевтины. Поляков увидел, как выбежал от себя Маринин. С минуту постоял в нерешительности у двери соседки, осторожно постучал. Он стучал все громче, настойчивей, а потом, так и не дождавшись ответа, вошел внутрь. Поляков, уже не сомневаясь, двинулся за ним. Маринин стоял перед лежащим на полу телом на коленях. Георгий сделал шаг, другой, и остановился у него за спиной. «Нужно включить свет, ничего же не видно», — первое, что подумал он. Вторая мысль, очень четкая, пришла вслед. «Скорая, срочно скорую помощь, даже если окажется, что уже поздно».